25 декабря 1898 года. Пятница. Разные известия. Как надо сниматься? Сначала надо изучить хорошо свое лицо перед зеркалом, а затем следовать указаниям, которые дают эти интересные занятия. У кого, например, глаза светлые, голубые, тот не должен садиться лицом к свету. Темные глаза, напротив, требуют яркого, сильного освещения. У кого глаза маленькие, тот должен раскрыть их широко и смотреть кверху, как будто мечтая о чем-либо. Большие глаза лучше выходят на фотографии, если они слегка прищурены. Жаль только, трудно применить эти полезные советы. Петербургский листок. 25 декабря 1898 года. Глава 42. «Мир и покой», — шептали снежинки небесам. «Мир и покой», — обнимал ветер пустые улицы. Праздник пришел в столицу предрассветной дымкой. Утро тихое рождественское светилось любовью и радостью. Скоро-скоро зазвенят колокола со звонниц. Скоро-скоро побегут детские ножки к елке за подарками. Скоро-скоро сядут за праздничный стол, будут поздравлять, желать наилучшего, говорить тосты, принимать гостей, кататься с горок, делать визиты и радоваться до полного изнеможения. Пришли дни радости, прочь печаль, прочь грусть, прочь заботы. Будь ты министр или нищий, радость открыла свои объятия, и ты открой их, подари радость ближнему своему и дальнему. Чем можешь, тем одари. Радуйтесь, люди, радуйтесь, хоть три дня пожить так, как надо жить всегда, без зла, в чистой радости. Долгожданный, любимый, самый веселый и бескрайний праздник наступил. Радуйтесь! Не мог обух радоваться. Не осталось сил. Вчера вечером нашелся доктор, который согласился зашить щеку, не задавая вопросов и не сообщая в полицию. Предупредил, что ночью разойдется, придется потерпеть. Дал порошки какие-то. Сказал явиться на перевязку через сутки. Только не предупредил, какие мучения начнутся. Не мучения, пытка лютая. Ночью обух не заснул. Глаз не сомкнул от боли. Порошки не помогали. Выпил все. Умники советовали морфий, в тайных запасах имелся. Обух не согласился. Боль, конечно, утихнет, но ведь такая зараза, пристрастишься и пропал. Видел он, как крепкие мужики побаловались разок и становились рабами пузырька. Быстро сгорали, как уголек. Лучше потерпеть. И обух терпел. Под утро стало совсем не вмоготу. Он вышел во двор, скомкал снежок, приложил к повязке. Холод затягивал боль. Обух крикнул, чтоб стул принесли. Сел в расстегнутом полушубке, стал замерзать. Мороз успокаивал. Щека ныла, но терпеть можно. Обух скомкал и приложил сухой снежок. Рынок был пуст. В праздник торговать нельзя. Во дворе чернели прилавки, ларьки и лотки, будто руины города, который сжег враг. А в душе обуха разгорался пожар сильнее боли. Не обида, а лютая ненависть занимала все мысли. Не то беда, что изуродовали лицо, шрам останется. А мир воровской может кличку нарезанной поменять. Воровскому старшине нанесли оскорбление, которое нельзя оставить без ответа. Иначе Хевра решит, постарел обух, бояться стал, потерял хватку стальную. Как подумают, так и жди. Недалек час, когда найдется молодой и дерзкий, кто захочет его сменить. У вора пенсии нет. Исчезнет обух в ближнем канале, и будет на Никольском новый старшина. Нельзя такое спускать. Он терзался мрачными думами, когда во двор неторопливо вошла фигура. Господин приличного вида был в простом, но теплом пальто и шапке модного фасона. Шел уверенно, не озирался, будто знал, куда попал. Повернув от арки направо, миновал пустые ларьки и прямиком направился к обуху. Дорогу ему загородили Мишка Угол и Петька Карась. Бедолаги могли дышать, не слишком кашляя после вчерашней встречи. Только затылки ныли. Рука у воровского старшины тяжелая. Молодые воры не знали, кто перед ними. Имели шанс заработать вывих рук вдобавок к прочим неприятностям. Обух вовремя прикрикнул, приказав убираться. Господин подошел близко, приподнял шапку и вежливо поклонился. «С праздником, Семен Пантелеевич!» — сказал он негромко, без заискиваний. «Благодарствую, Родион Георгиевич, и вас взаимно!» — ответил вор, не встав и не отдав поклон, что ему было непозволительно. Обух уже имел дело с Ванзаровым. Относился к нему так, как редко заслуживает полицейский. Дружбы между ними быть не могло. Воровской старшина, по слухам, знал и сам убедился, что чиновник сыска обладает умом ясным, характером стальным и редкой порядочностью. Не делает гадостей, подлости не позволяет, взяток не берет. Он враг, но враг достойный, заслуживающий уважения. С ним нельзя шашни водить, да он и не позволит. Зато следует выказать должное уважение, не переходя границы, чтобы у своих сомнения не возникли. Уж не сучился ли обух, уж не стал ли полиции прислуживать. Надо держаться, как матерый волчище, когда встречает себе подобного по силе и уму. Повязку с просочившейся кровью на щеке Ванзаров заметил, но спрашивать о ранении значило лезть не в свое дело. «За покупками пожаловали?» — продолжил обух, не запахнув полушубок. Что-то ему стало жарко. Не к добру такой гость с утра пораньше. «День нынче не базарный, сами знаете. Разговор к вам имеется, Семен Пантелеевич». Ванзаров не называл вора по кличке, показывая, что обращается к нему как к обычному человеку, жителю столицы, члену общества. Только с редкой и опасной профессией. Обуху это нравилось. Приятно слышать давно забытое имя отчества. «Так ведь праздник! Какие дела могут быть нынче?» «Мое дело не может ждать. Вчера начальник сыска провел у вас облаву и, среди прочих, захватил одного человека». Обух забыл про боль. Сразу понял, куда Зухер клонит и зачем пришел. Зухер — сыщик, воровской жаргон. Непростой предстоит разговор. Вынув из кармана фотографию, Ванзаров показал ее на вытянутой руке, чтобы обуху было виднее в уходящей мгле. «Это он?» Глаза обуха не подвели. «Корпий». Только в строгом костюме, при галстуке и такой важный, будто начальник. Вор повел головой, будто мается болью, промолчал. Нельзя отвечать на вопросы полицейского сразу. Чай не на допросе, а у него в гостях. Тут свои правила, воровские. «Благодарю, Семен Пантелеевич». Ванзаров спрятал фотографию. «Позвольте пояснить кое-что. Этот человек пропал примерно 2 месяца назад. Он врач больницы святителя Николая Чудотворца на Пряжке. Его зовут Охчинский Константин Владимирович. У него жена и 2 детей. Мы перерыли всю столицу, а он все это время скрывался у вас. Простой вопрос, Как Охчинский у вас оказался? Догадка Обуха оправдалась. Он давно подозревал, что Корпий — настоящий врач, а не знахарь. Уж больно ловко справился с болячками. Но узнать настоящее имя было неприятно. Будто родной Корпий стал чужим. Говорите, доктор больницы умалишенных? Совершенно верно. Что же он, с ума сошел? Был подвергнут сильному гипнозу, после чего исчез. Вынужден напомнить о своем вопросе. Обух знал, что Ванзарова не запугаешь и силой не сломаешь. Надо было шустро соображать. Может пригодиться помощь Зухера, чтобы отомстить. Что тут сомневаться? Такой союзник лишним не будет. Зверь уж больно опасный. Старшина встал и предложил отойти от двери лавки, у которых терлись Мишка с Петькой. Незачем лишние уши. Обух проковылял до ларька под скошенным козырьком, что торчал посередке двора, и оперся на локти, будто торговец. «Не сам он к нам прибился. Привели его». «Почтовый привел?» — спросил Ванзаров. Вор не удивился. «Лихой Зухер, насквозь видит. Опасный и толковый. Нужный союзник». «Ваша правда. Филюшка постарался», — ответил он и рассказал подробности. В начале ноября почтовый появился с человеком, который выглядел будто дикий зверек, в одном нижнем белье, сорочке и кальсонах, босоногий, мокрый, продрогший, волосы спутаны. Филипп потребовал согреть бедолагу, накормить, одеть во что придется и держать на рынке. Обух не стал упоминать, что ему было заплачено 300 рублей. Что требовалось от Охчинского? Снова чужое имя. Обух невольно поморщился. Щека напомнила о себе. «Что возьмешь с блаженного? Живи, радуйся. Добрый человек мухи не обидит. Целый день сидит, в пустоту глядит. А если кого полечить надо, возьмется и будто во сне вылечит. Наши его полюбили, Корпием назвали. Всегда с уважением относились». Когда почтовый обещал его забрать? «Кто ж его знает? Филюшка мне не докладывал». «Наверняка за Корпия было заплачено. Только деньгами убедил помочь?» «Нет. У Зухера слишком бойкий ум. Не угонишься. Надо с ним осторожно». «Кто ж ему откажет?» — ответил Обух, вспомнив ножик у горла. Почтовый представился сотрудником охранки. Этим пугал. Не хотелось Обуху выдать страх. Но кто же охранке отказать сможет? У них разговор короткий. Раз — и ты уже в крепости. «Мы документы не спрашиваем», — будто оправдываясь, ответил он. «Нам несложно приютить доброго человека». «Он бывший филер, выгнан со службы. Его описание в розыске в каждом участке столицы», — сказал Ванзаров. Обух деловито кивнул. «Дескать, знаем, само собой». Но себя клял последними словами. С его-то нюхом поверил обману. Провели как щенка. Ну, ничего. Почтовый часто заглядывал? «Бог миловал», — ответил Обух. «Не являлся с той поры. Все бы ладно. Да только вот позавчера чудить начал». «Внезапно прибыл забрать Корпия?» Вору стало приятно. «Зухер-то не всеведущий. И то хорошо». «Девку свою прислал». «Кто такая?» «Да как бы тебе сказать, Родион Георгиевич. Сначала явилась под видом горничной. Человека моего в плечо ранила. Из Браунинга. Игрушка крохотная, а бьет крепко. Приказала Корпия в баню сводить, переодеть в хорошую одежду, что в узле принесла. Явилась за ним уже барыней. «Какой барыней?» — спросил Ванзаров, будто к слову, чтобы не выдать интерес. «Распрекрасный! Шубка куничья, шапка-боярка камчатского бобра с перышком и брошкой веснушной». «Веснушная, золотая, воровской жаргон». «Важная такая, а в муфте браунинг прячет. Не на пролетке явилась, увезла на тройке с лихачом. Думали, все, прощай, Корпий. А она поздно вечером вернулась, вывалила Корпия из саней, дескать, поживет еще. А тут наутро облава». «Как представилась?» «Сказала Сара Бернар». Обух скривился. «Хоть чернявая, волосы колечками, но не еврейка, уж поверь мне». Ванзаров поверил. Даже представил черные колечки. «Куда возила Корпия?» Обух мог соврать, что это ему неведомо, но, смекнув, выложил подробности. Как нарядил Мишку с Петькой филерить, как тройка приехала на Крестовский на дачу, как Корпий вышел другим человеком, гулял по Невскому с дамой под ручку и вмиг стал прежним, стоило ей что-то прошептать ему на ухо. «У вас хорошие филеры», — сказал Ванзаров, раздумывая о чем-то своем. «Наблюдательные. Где дача, точно можете указать?» За неимением карты Обух пересказал, как до нее добраться. Мишка с Петькой перепутать не могли. На этом он посчитал, что достаточно сделал для Зухера. Настал черед ответной любезности. «Просьбишка к вам, Родион Георгиевич», — начал осторожно. «Хотите, чтобы Корпий вернулся? Такая прозорливость смутит кого угодно, только не воровского старшину». «Конечно, у него семья и детки, но блаженным он им не нужен, а нам от него большое подспорье. Людям помогает. Может, на месяцок оставите? Сделайте милость на праздник». Почтовый выкрал Корпия из участка. Обух умел различать, когда ему врали. Зухер не врал. «Да как такое возможно?» Почтовый показал дежурному старое удостоверение филера. Неопытный чиновник поверил, выявил из общей камеры Охчинского. С такой новостью Обух не знал, как совладать. Мало того, что Корпий исчез, так теперь поди сыщи врага. «Филипп вам щеку порезал, Семен Пантелеевич?» — спросил Ванзаров, рассчитав, что вор не заметит дерзость. Слишком удивлен. «Злой Филюшка, безжалостный. Ножиком орудует, как чиновник перышком». «Как держали с ним связь?» «Какая связь, Родион Георгиевич? Являлся сам, когда вздумается. Надо найти его, иначе убьет Корпия, зарежет блаженного, душу невинную. Негодяй законченный», — убеждал он, надеясь, что сыщик попросит помощи в розысках. «А уж они разыщут. Только бы Филюшке в тюрьме оказаться. Уж там Обух до него доберется. Там ему деваться некуда. И ножичка при нем не будет. За все ответит. Ну и Зухер ему должен будет. Тоже пригодится». «Не убьет», — ответил Ванзаров, как отрезал. Обух насторожился. «Это почему же?» «Он ему нужен. Живым. Подробности не спрашивайте». «Ну, воля ваша. Так что же делать-то теперь?» Ванзаров размял замерзшие руки, хоть и в перчатках. «Не сделайте ошибку, Семен Пантелеевич», — сказал он, будто наставляя. «Это какую же? Не пытайтесь найти почтового. Людей потеряете и его спугнете. Он отчаянный, терять ему нечего, а вам есть. Рана заживет. Только не забывайте ходить к доктору на перевязку. Примите мои поздравления с праздником. Благодарю за помощь. Ванзаров приподнял модную шапку, чуть поклонился и пошел к выходу, ничего не боясь и не оглядываясь. Обух смотрел ему вслед и не мог решить, злиться на Зухера или восхищаться. Такой необыкновенный человек, редкий в наше смутное время. Вот только не понимает он кодекса воровского. У них за порезанную щеку подставлять другую не принято, даже в великий праздник.